Это дикие кошки произошли от домашних. Должно быть, озверели от расстройства, скажем, из-за того, что люди так долго не могли изобрести холодильник. Надо заметить, коты — это идеальные путешественники во времени. Они ведь не умеют стрелять. Поэтому самая страшная неприятность — застрелить собственного дедушку коту вряд ли грозит. С другой стороны, кот может попробовать стать собственным дедушкой. Но наши наблюдения за семьей амбарных котов доказывают, для котов это совершенно нормально. Коты и секс. В общем, разумеется, все зависит от того, насколько настоящий у вас кот. Но если вы понимаете, о чем я... понимаете, предположим, что у вас есть котик и кошечка, и они... Дело в том, что, короче, у породистых кошек вязкий, у настоящих случки. Вязкий лучше оставить профессионалам. С другой стороны, со случками коты прекрасно справляются сами. Разведением кошек всегда занимаются дамы, совершенно чокнутые, но очень милые. Дом заводчицы легко можно отличить по аккуратным сарайчикам в саду и той особенности, что кошачьи корма при доставке там отгружают не банками, а грузовиками. Настоящие кошатники сталкиваются с заводчицами редко, то и вовсе никогда, разве что порой настоящему кошатнику каким-то образом достается кошечка, наружность и происхождение которой не позволяют отнести ее к ветеринару на операцию, равно как подпустить к ней этого полосатого разбойника, что отирается вокруг дома. И тогда ничего не остается, как прибегнуть к помощи заводчицы. Там вам приходится выложить кругленькую сумму. Да, у кошек все не как у людей. Настолько не как у людей, что все мужчины в вашей семье еще долго будут под впечатлением. Домой вы возвращаетесь, погруженные в расчеты. Вам сказали, сколько будут стоить котята. Итак, x приплодов в год умножить на y котят минус несколько кошечек на развод умножить на x приплодов, это получается много-много-много знаков вопроса. Настоящие кошатники знают, что в жизни все совсем не так. Разведение животных ради денег никогда не приносит денег, чтобы там ни говорили цифры. В вашу жизнь врываются рулоны проволочной сетки, скрип пилы и удары молотка, счета за корм, счета из самых неожиданных мест. Вы и глазом моргнуть не успеете, как увязнете по самые уши. Кто присмотрит за котофермой, пока котофермер пойдет выпить кружечку эля? Нет, на самом деле разведение котов в настоящее время сократилось до такой степени, что объявление «отдадим в хорошие руки» встречает все реже, а кошачью популяцию составляют преимущественно жирные кастрированные котяры и гибкие изящные кошечки, избавленные от радости материнства и, похоже, ничуть этим не опечаленные. Однако в каждой деревне есть свой кот, которого соседки деликатно именуют «Том, у которого все при нем». Такому коту очень трудно не быть настоящим. Но когда-то он был один из целого племени безродных котов. Они выли, дрались и не могли вести себя иначе, не потеряв при этом уважение себе подобных. Но теперь его товарищи по былым похождениям постарели и разжирели, им лишь бы спать целый день. А кошки-то вообще и слышать ни о чем не желают. И вот он, одинокий охотник, крадется в кустах. Земля дрожит, кролики забиваются вглубь своих клеток. Все в нем как будто говорит «Но тронь меня! Дай мне повод!» И собакам А надо признать, даже не настоящие коты в среднем умнее собак, становится как-то не по себе.